День восьмой. Вторник. 17. Скотт и Эрик выехали из отеля в центре Финикса, решив сначала получить предварительное заключение из офиса коронера о девушке в морозильнике, а уж потом допросить Уэйна Спайсера. Скотт вспомнил, что вчера так и не перезвонил Джейн и поклялся сделать это сегодня днем. Он сверился с лежавшим у него на коленях листком. Дежурным патологоанатомом в офисе судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа была доктор Бодел. В офисе коронера агентам разрешили не переодеваться и оставили их в смотровой комнате. Окно выходило в просторное помещение, где за столом для вскрытия трудилась доктор Бодел. Оно занимало большую часть стены, и у Скотта возникло ощущение, что он находится прямо рядом с патологоанатомом. Агент опять удивился ее голосу с британским акцентом, хотя Скотту доводилось слышать его раньше. «Меня хорошо слышно!» Доктор Бодел в комбинезоне из Тайвека, долговечный материал из высокопрочного полиэтилена, задрала подбородок к микрофону, свисающему с потолка, и смотрела на них через окно. Молоденький ассистент придвинул микрофон чуть ближе к ней. Агенты кивнули, хотя им показали, как пользоваться настенным микрофоном, чтобы патологоанатом их слышала. «Значит, вы нашли труп в морозильной камере?» — заявила она. «Есть предположение, как долго он там пролежал?» Агенты покачали головами. Доктор Бодел продолжила. «Что ж, я смогу предоставить больше информации после вскрытия. Когда тело еще немного разморозится, мы проведем полное обследование, а пока могу сказать, что ваша неизвестная, белая, за 20, рост 5 футов 6 дюймов, худощавое телосложение, рентген показал перелом шеи». Доктор Бодел сделала паузу, чтобы Эрик успел записать, и, глядя на него, продолжила. «Я подумала, вам будет интересно узнать, что у нас достаточно материала для опознания. Взгляните на экран». Они посмотрели на экран, вмонтированный в консоль прямо напротив. Сначала он был черным, потом появилось размытое и движущееся изображение во весь экран. Скотт взглянул на доктора Бодел, которая двигала трубкой размером с авторучку вокруг рта трупа. Ассистент подошел к ближнему краю стола и невольно загородил Скотту обзор. Агент снова взглянул на экран и увидел зубы. Камера перемещалась вокруг рта. Из динамиков донесся голос доктора Бодел. «Видите пломбу в этом клыке?» Агенты хором ответили «нет». Скотт вспомнил, что нужно нажать кнопку микрофона, чтобы патологоанатом услышала их. Он так и сделал и повторил «нет». Патологоанатом усмехнулась. Ассистент передал ей какой-то инструмент. «Посмотрите еще раз на экран». Они наблюдали, как в руках Бодел появилась зубочистка и очертила овал на внешней поверхности клыка. «Видите, возле губ оттенок светлее». Агенты различили это с трудом, в чем и признались. Доктор Бодел, казалось, наслаждалась происходящим. «Какому-то очень дорогому дантисту понравился бы ваш ответ». Ассистент рассмеялся, и патологоанатом объяснила. «Это высококачественный пломбировочный материал. Такой же стоит между клыком и боковым резцом». Она подняла глаза на агентов. «Работа дантиста такого уровня редко встречается у неопознанных трупов, с которыми мы имеем дело. Так что, джентльмены, если эта женщина есть в системе, то сток сена, в котором вы ищете иголку, стал гораздо меньше». Патологоанатом снова посмотрела на труп. «Я понимаю, почему над этим ртом проделана такая высококлассная работа. Посмотрите на зубы, улыбку». Теперь она медленно водила камерой по передним зубам. Скотт мысленно согласился, что зубы выглядели на удивление одинаковыми по размеру и цвету. «Если у вас есть деньги на такую улыбку, она того стоит», — заметила доктор Бодел. Скотт перевел взгляд с экрана на патологоанатома. В этот момент ассистент отступил в сторону, позволив агенту снова увидеть тело. Скотт машинально посмотрел на рот, где металлические зажимы оттягивали уголки верхней губы. Казалось, мертвая девушка улыбается. Джейн спустилась по лестнице и пошла на кухню на звук голосов. Мари заворачивала бутерброды в вощеную бумагу. Стилли сидела на кухонной стойке. Подруга посмотрела на Джейн и сообщила. «Твоя мама хочет помочь прибраться у тебя дома». «Спасибо». Джейн слегка вздрогнула. «Вообще-то я бы с удовольствием его покрасила, чтобы замазать все следы того, кто там побывал». «Понятно». Мари сложила свертки в бумажный пакет и протянула его Джейн. «Вот ваш ланч. Съешьте в агентстве». «Конечно, для Стилли я сделала вегетарианский. И спроси Кэрол, как ей мой майонез с васаби?» Джейн прижалась к матери. Объятие длилось так долго, что Мари оглянулась через плечо на Стилли и приподняла брови. Потом она поцеловала дочь. «Это означает, что ты останешься здесь еще на несколько дней?» Джейн улыбнулась, но ответила только: «Вперед, Стилли, иначе Кэрол нас опередит». По пути к пикапу Стилли спросила: «Ты звонила Скотту еще раз?» «Да». «Там снова автоответчик, но я оставила подробное сообщение». Джейн пожала плечами, опустила стекло и тронулась по извилистой подъездной дорожке от дома Мари. «Кто знает, что там происходит. Засада может закончиться перестрелкой». Стилли взглянула на нее. «Может, это и Аризона, но не Дикий Запад». Тут она почувствовала настроение подруги и добавила: «Дурные вести распространяются быстро. И раз ты до сих пор ничего не слышала, с ним все в порядке». Эрик и Скотт уже 2 часа провели с Уэйном Спайсером в комнате для допросов в полицейском участке Финикса. Уэйн отказался от адвоката, поэтому Скотт начал с вопроса о теле в морозилке. Когда он посмотрел на Уэйна через стол, в памяти всплыла застывшая улыбка девушки. Подозреваемый не произнес ни слова, только попросил содовой и потягивал ее из банки, вытирая капли с подбородка рукавом рубашки. Эту рубашку ему позволили надеть, когда полиция забирала его одежду в качестве вещдока. «Она была красоткой, Спайсер». Скотт облокотился на стол и наклонился к Уэйну. Тот прикрыл глаза. «Где вы встретились?» Он откинулся на спинку стула. «Ты ее долго выслеживал?» Веки Уэйна дрогнули и приоткрылись, но он ничего не ответил. «Куда ты дел ее остальную одежду? Спрятал? А, Спайсер? Или надевал на себя?» Уэйн обхватил огромной ладонью банку с содовой, отхлебнул и быстро вытер подбородок. «Хотя ее одежда тебе не по размеру. Она же была совсем миниатюрной». Скотт перегнулся через стол. «Как ты это сделал? Обманом уговорил пойти с тобой?» На лице Уэйна что-то промелькнуло, но он по-прежнему не ответил. Когда через 10 минут допрос продолжил Эрик, он начал с повторения уже заданных вопросов, но в другой формулировке. «У тебя реально классный фургон, Уэйн. Даже раскладушка есть. Любишь путешествовать?» «Нет ответа». «Тебе нравится ездить на север? Нужно ведь хоть иногда попадать под дождик, а?» Эрик усмехнулся и расслабленно закинул руки за голову. «Тебе нравится Портленд? Ты ведь бывал там, да, Уэйн? Как насчет Джорджии?» «Саванна — это же классно, правда?» «Саванна — один из крупнейших городов Джорджии». Скотт наблюдал за ними, прислонившись к стене. Уэйн уставился на Эрика остекленевшим взглядом. Скотт заговорил, не отрывая затылка от стены. «Когда ты собирался ее разделать?» Спайсер вскочил, опрокинув на пол стул задом наперед. Эрик вскочил, готовясь отбиваться от здоровяка, но Уэйн, спотыкаясь, попятился к стене и указал пальцем на Скотта, который принял боевую стойку на другом конце комнаты. «Я бы никогда так с ней не поступил!» Голос Уэйна дрогнул. «Она... я...» Он запнулся. Его лицо побагровело. «Я бы никогда этого не сделал!» Он тут же поднял металлический стул, поставил на место и сел, смяв банку из-под содовой. Эрик оглянулся на Скотта, который кивнул в ответ и спросил: «Еще содовой?» Уэйн секунду обдумывал предложение и молча наклонил голову. «Хорошо, мы принесем». Агенты вышли из комнаты, и попросили стоявшего снаружи полицейского присмотреть за подозреваемым. Скотт закрыл дверь, остановился в коридоре, взъерошил волосы и снова пригладил. Эрик скрестил руки на груди и прислонился к стене. Офицеры и другие служащие полицейского участка Финикса сновали мимо, не обращая на агентов никакого внимания. «Что ж, по крайней мере, ты добился какой-то реакции», — начал Эрик. Скотт надул щеки. «Ему не нравится говорить о расчлененке». «Тогда давай надавим на него». Скотт кивнул. По данным NCIC, полиция никогда не интересовалась этим парнем. Ни судимости, ни протоколов, ни штрафов за парковку. Куда он складывал тела? И зачем мотаться туда-сюда из Джорджии в Аризону и обратно? «Схожу за содовой». Эрик прошел по коридору и через несколько минут вернулся с новой банкой. Они зашли в комнату для допросов, и полицейский ушел. На этот раз за стол уселся Скотт. Он подождал, пока Уэйн откроет следующую содовую, и начал. «Давай поговорим о расчлененке». Глаза Уэйна вспыхнули, но он ничего не сказал. «Мы знаем, что тебе нравится их резать», — продолжил Скотт. Уэйн нахмурился, но по-прежнему молчал. «Ведь именно так ты поступил с Элеонорой Паттерсон». «И с другими?» Уэйн ухватился за край стола. «Да, мы нашли кое-что на обочине шоссе. Ты думал, что сумеешь спрятать миссис Паттерсон, покромсав ее на куски, а?» Спайсер тяжело задышал и посмотрел на Скотта. Потом на стоящего у двери Эрика и снова на Скотта. «Что ж, она сама за себя отомстила. Ее палец указывает на тебя, Спайсер. И другие жертвы тоже это сделают». Уэйн вытер пот с верхней губы. «Где остальные части тела миссис Паттерсон, а, Спайсер? Ее семья наверняка хочет знать. И куда ты дел остальных девушек?» Уэйн тревожно огляделся и вытер лицо краем рубашки. «Мне нужен перерыв». Скотт закатил глаза к потолку. «Мне нужен перерыв», — повторил Уэйн. «Надо в туалет». Он попытался улыбнуться. «И можно чего-нибудь перекусить?» «Ладно», — согласился Эрик. Уэйн посмотрел на него с благодарностью. «Тебе принесут поесть и отведут в туалет». Агенты вышли из комнаты, оставив в дверях полицейского. «Ты его напугал», — заметил Эрик. «Давай позвоним эксперту, посмотрим, удалось ли ей установить личность по зубам. Если женщина в холодильнике родом из Джорджии, то дело закрыто. Но как только Скотт позвонил доктору Бодл и назвал себя, она велела ассистенту соединить агента с Клиффом Локвудом, одним из трех медицинских следователей Бюро судебно-медицинской экспертизы. Скотт уже знал, что двое из них – бывшие детективы, а один – антрополог-криминалист, переквалифицировавшийся в следователи. Они выезжали на места преступлений, идентифицировали все неизвестные трупы в округе Марикопа и сообщали родственникам о найденных телах, если семьи еще не знали о смерти. Клифф Локвуд, один из экс-детективов, работал в офисе судмедэксперта с незапамятных времен. Так сказала доктор Бодл. Он подошел к телефону. Его голос был хриплым, как у заядлого курильщика. «Да, мы уже установили личность вашей девушки». Локвуд прервался, чтобы откашляться, и Скотту показалось, что Клифф сплюнул. «Я слушаю», — нетерпеливо ответил Скотт, стараясь перекрыть кашель Локвуда. «Это Кейтрин Рут Олстон, по буквам. Омега, Лима, Сьерра, Танго, Оскар, Ноябрь». Клифф опять закашлялся. «Год рождения 79-й, европеоид, рост 1,67 м, вес 56, шатенка, глаза карии. Пропала без вести в Лос-Анджелесе, Калифорния, 5 декабря 99-го». Скотт быстро прикинул в уме. Кейтрин исчезла раньше, чем те проститутки в Атланте. Она стала первой жертвой Спайсера, и он сохранил ее тело в качестве талисмана? Номер в NCIC? «Майк 1977-31953. При каких обстоятельствах пропала? Есть подозрение, что ее похитили. Она была совершеннолетней, машину нашли на шоссе, никаких следов борьбы. Студентка, Об исчезновении сообщили родители. Я свяжусь с вами сегодня. На каком шоссе? На 101-м. И еще кое-что, Хьюстон. Мы опознали ее по стоматологической карте в NCIC, и там есть пометка, что карта получена не от врача, а от некоего агентства 32-1. Вы их знаете? Можно сказать и так. Чем они там занимаются, черт побери? Криминалистическая экспертиза пропавших без вести. Локвуд тихо присвистнул. Тогда сами разбирайтесь с этими калифорнийцами, которые ищут свою нишу на рынке. Давно они работают? Нет. Но в NCIC есть их материалы, обычно связанные с нераскрытыми делами. Держу пари, ваши эксперты о них слышали. Как только Скотт закончил разговор, он получил еще одно голосовое сообщение от Джейн. Сначала он рассказал Эрику про Олстон, а потом про результаты проверки, проведенные Джепсоном в агентстве 32-1. «У них есть какие-нибудь предположения, почему им поставили жучок?» — спросил Эрик. «Не знаю. Наверное, это связано с работой. Ты ведь звонил Джейн насчет Паттерсон на рабочий телефон агентства?» «Да, но даже если кто-то и подслушивал, для постороннего это ничего не значащая информация». «Можно выкроить минутку, и ты позвонишь ей прямо сейчас». «Нет». Скотт взглянул на напарника. «У нас появилось новое оружие против Спайсера, и сейчас я хочу вернуться к нему». «Отлично. Давай с ним разберемся». 18. Эрик снова занял место у двери в комнате для допросов. Скотт сидел за столом напротив взбодрившегося после еды Уэйна. Руки Спайсера свободно лежали на столе, словно он собирался заключить деловую сделку, и он по-детски улыбался, будто храня секрет. Скотт открыл тонкую картонную папку. Там лежал один единственный машинописный листок с мелким шрифтом за главными буквами, так что его было трудно прочесть вверх ногами. Уэйну он мог показаться каким-нибудь полицейским документом. А для Скотта это была подробная инструкция проезда от отеля «Мишен» до офиса коронера Марикопы. Скотт опустил взгляд на листок и заговорил. «Мы знаем, где ты ее похитил, Спайсер. Девушку из твоего морозильника». Улыбка Уэйна погасла. Скотт посмотрел на него. «101-е — твое любимое место, да?» Уэйн дернулся и спрятал руки под стол. Хьюстон снова опустил глаза на листок с инструкцией и уставился на Уэйна. «Наверное, она не такая, как все». Он наблюдал, как на верхней губе Уэйна выступила капелька пота. «Мы подумали, что она особенная, потому что ты не стал ее резать». Уэйн вдруг оскалился и стукнул кулаком по столу. «Хватит говорить так!» «И как только ты затащил ее в фургон...» «Это был не фургон!» Почти заорал Уэйн и добавил уже тише. «Это была другая машина». Скотт молчал. «Твоя машина, Уэйн? У тебя не только фургон, но и машина?» Вкрадчиво спросил Эрик. Уэйн улыбнулся и ответил, обращаясь к Эрику и игнорируя Скотта, откинувшегося на спинку стула. «У меня была машина. Фургон тоже мой, но он не всегда был моим». «Когда ты его купил?» «Не так давно». Уэйн уставился за спину Эрика на дверь. На его губах появилась улыбка. «Я собирался уехать на нем. С Кейти». «Кто продал тебе фургон?» «Я не знаю, как его зовут». «Сколько ты заплатил?» «Мы поменялись. Я отдал ему машину, а он мне фургон». «Очень странно, Уэйн. Большинство людей предпочитают деньги. Похоже, ты все выдумал». «Это всегда был твой фургон». «Нет, я же сказал, мы поменялись. Та любопытная ведьма через дорогу подтвердит. Она все видела». Скотт напрягся. «Если у Уэйна есть свидетель, это совсем другое дело». Он с нетерпением ждал следующего вопроса Эрика. «Когда?» «Я же сказал, недавно». Ответ был уклончивым, но Скотт уже прокручивал в голове выводы. Если Уэйн Спайсер говорит правду, то он имеет отношение к смерти Кейтрин Олстон, но не к фрагментам тела, которые они нашли у шоссе. Значит, вряд ли он причастен к преступлениям в Джорджии. Мысли Скотта метались. Идентификационный номер фургона на приборной панели и двери после аварии искорежен. так что поиск зарегистрированного владельца займет время. Криминалистической лаборатории придется разобрать фургон, чтобы найти такой же скрытый номер внутри на раме. Если Уэйн сказал правду, то нужно описание его машины и того человека, который сейчас сидит за рулем, потому что он и есть настоящий владелец фургона. Скотт посмотрел на Эрика, тот кивнул и спросил. «Когда именно, Уэйн?» Уэйн опять переключился на Эрика, но теперь выглядел более раздраженным. «Ну, пару дней назад. Он клялся, что все чисто. Его имя Уэйн. Как его зовут?» «У него нет имени». «Ты что имеешь в виду?» Уэйн улыбнулся. «Я знаю его ник». Эрик начал расхаживать туда-сюда по комнате. Скотт решил, что напарник тоже в нетерпении. Если этот человек без имени действительно существует, то он снова ускользнул и мчится где-то по шоссе, пока они возятся со Спайсером. «О чем ты, Уэйн?» Голос Эрика звучал напряженно. «Я познакомился с ним на Off the Grid». «Off the Grid» — буквально означающее нечто, не подключенное к сетям. Может быть, в данном случае переведено как «вне общества» или «избегание постоянных контактов». «Это сайт?» «Сайт. Я там советовался на тот случай, если уеду с Кейти. И никто не сможет нас найти. Мы просто все время будем в разъездах. Многие так делают». «Ладно. И какой же у него ник?» «Турист», — хвастливо ответил Уэйн. «Вы его не найдете. Он третьего уровня. Вам никогда не найти таких парней. Они сами вас найдут». «Значит, теперь турист водит твою машину, Уэйн?» Спайсер кивнул. «Опиши ее». Уэйн снова положил руки на стол и в первый раз посмотрел на Скотта. И стал серьезным. «Только если оставите нас с Кейти в покое». Скотт посмотрел на него и постучал авторучкой по столу, как будто собираясь начать переговоры. На самом деле он думал об одном. Серийный убийца все еще разъезжает по дорогам. Нужно срочно передать сигнал всем постам насчет туриста и его машины. Скотт не выдал себя ни единым жестом, только пожал плечами и посмотрел на Эрика, чтобы тот отвлек Уэйна. Напарник подошел к столу, с любопытством глядя на Спайсера. «Торгуешься, Уэйн?» «Ну да. Я же вам нужен». Он осторожно хихикнул, растерявшись от нового, жесткого тона агента Рамоса. Эрик положил ладони на стол и наклонился к уху Уэйна так, что Спайсер не мог обернуться и увидеть собеседника. «А вот тут ты ошибаешься». Он перешел почти на шепот. «Если ты не скажешь нам, мы найдем все сами в архивах Калифорнийского департамента транспортных средств, и твоя старая регистрация приведет нас прямо к машине. Брось, Уэйн, торговаться не о чем». Уэйн оглянулся на Скотта, прикрыл глаза и начал раскачиваться на стуле из стороны в сторону, как школьник, которому нужно в туалет. «Посмотри на меня, Уэйн!» — приказал Эрик. Уэйн посмотрел. Его губы дрогнули, беззвучно произнеся слова. «Тебе не выбраться». Он продолжал раскачиваться на стуле, с улыбкой глядя на дверь и повторяя «Кейти, Кейти». Наблюдая за ним, Скотт понял, что верит Уэйну. Турист действительно существует, а Кейти для Уэйна дороже всего на свете. Теперь Скотт знал, как его расколоть. Он откинулся на спинку стула. «Ее разрезали, Спайсер». Уэйн перестал бормотать и раскачиваться и пристально посмотрел на Скотта, который с улыбкой продолжал. «Ты ведь знаешь это, правда?» Он придвинул стул к столу, посмотрел на папку и снова заговорил, стараясь смягчить тон. «Она больше не твоя, Кейти, Спайсер. Она Кейтрин. И ее разрезали сверху донизу». «Ты врешь!» Уэйн не выкрикнул, а выплюнул эти слова буквально, и слюна упала на стол крошечными лопающимися пузырьками. Скотт покачал головой. «Мы ее видели. Прямо перед тем, как прийти сюда. Сегодня утром». Уэйн стал мотать головой. Все быстрее и быстрее. Ты ведь знаешь, почему пришлось ее разрезать, да?» Уэйн уставился на него, удивленно разинув рот. «Все из-за тебя». Скотт пожал плечами. «Если бы ты не похитил и не убил ее, ничего бы не было». Уэйн крепко зажмурился и втянул ртом воздух. «Как выяснили, кто она, как ты думаешь? Пришлось разрезать ее на части, чтобы осмотреть. Проверить ее кости. А вся ее красивая плоть только мешала. Ты знал об этом, Спайсер?» Скотт повысил голос. «Она теперь не твоя, Кейти, а просто труп девушки, в котором главное — это зубы». Он сорвался на крик. «Они вырвали ей все зубы, Спайсер!» «Нет!» Уэйн ударил кулаком по столу. «Нет!» Скотт встал и облокотился на стол, уставившись на напряженное лицо Уэйна. Щеки парня тряслись, по ним текли слезы, смешиваясь со струйками пота. Он открыл глаза, прищурившись, как от слепящего света. Скотт перехватил его взгляд и, не отводя глаз, быстро заговорил. «Ее заберут родители. Ты когда-нибудь задумывался, что у нее есть родители, а, Спайсер? Они отвезут ее домой. Завтра вы будете уже в разных штатах. Расскажи о своей машине, Спайсер. Ты остался один. Кейти больше нет». Уэйн выглядел испуганным, но не отрывал взгляд от Скотта. Тот решил, что Уэйн готов расколоться и раскаяться. «Выдай нам туриста, мистер Спайсер. Отдай его нам, мы на сегодня закончим. Это значит, что ты сможешь посидеть в камере предварительного заключения рядом с моргом, понимаешь? Ты сможешь провести еще одну ночь рядом с Кейти. Она будет за соседней дверью. Завтра ее ждет большое путешествие». Уэйн вытер лицо рубашкой и с трудом выдавил сквозь стучащие зубы. «Пожалуйста». Он уже не мог остановиться. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Когда Скотт с Эриком вышли из комнаты для допросов в коридор, у Скотта на руках было составленное со слов Уэйна Спайсера описание туриста, предполагаемого первоначального владельца фургона с номером штата Джорджия. Оно не слишком отличалось от показаний свидетелей в Лос-Анджелесе. Теперь оставалось узнать его настоящее имя. Они также получили описание машины Уэйна и отправили полицейских Финикса на Прикли Пир Клоуз выяснить, правду ли сказал Уэйн про обмен с туристом. После этого они должны были допросить Уэйна и выяснить подробности похищения Кейтрин Олстон с голливудской автострады в 1999-м. Скотт и Эрик направились по коридору к своему временному кабинету в другом конце здания, мимо снующих туда-сюда сотрудников. Агентов остановили два офицера, один с короткой афро-прической, другой рыжий. Оба с виду слишком молодые для полицейских. Ни один из них не выказал никакого почтения, а рыжий вдобавок демонстративно жевал резинку. «Мы как раз заканчиваем отчет об обыске в гараже Спайсеров. Вам доложить устно?» «Да», — ответил Скотт. «Что вы нашли?» «Ничего», — сказал тот, что с афро-прической. «В смысле ничего?» «Этот парень помешан на компьютерах. У него ничего нет, кроме большого морозильника. Там все чисто, мощного компьютера и кое-каких шмоток. Да, и еще мы методом дедукции выяснили, что он до сих пор обожает Хэллоуин». Полицейские новички хихикнули. Скотт посмотрел на них и переступил с ноги на ногу. «Вы о чем вообще?» Теперь инициативу перехватил рыжий. «У него в шкафу со шмотками все по полочкам. Спортивные костюмы, брюки, рубашки и хэллоуинский костюм на вешалке. Вот прикол». «Какой костюм?» Раздраженно спросил Скотт. Ему надоело тянуть клещами каждую деталь. «Полицейский!» Рыжий громко щелкнул лопнувшим пузырем из жвачки и опустил взгляд на свою форму. «Довольно дерьмовая подделка формы полиции Лос-Анджелеса». Скотт похолодел. Эрик схватил рыжего за плечи. «Там был жетон?» Молодой коп так удивился столь резкому обращению, что выронил изо рта жвачку. Лицо Эрика оказалось пугающе близко, и рыжий отвернулся. «Вместе с формой был жетон!» Скотт потянул напарника за руки. Тот опустил их, но смотрел по-прежнему свирепо. Новичок, судя по виду, явно хотел сбежать от агентов куда подальше, но все же ответил Эрику. «Нет, чувак, жетона не было». Стилли ответила на звонок мобильного и с удивлением услышала голос Эрика, который, даже не поздоровавшись, сходу начал задавать вопросы. Причем спрашивал он не о прослушке в агентстве. «Мне нужно знать, не получала ли ты повестку после того, как смылась от того копа?» «Нет». «Как он выглядел?» «Я больше запомнила не его внешность, а его наглость. А расу? Национальность?» «Белый, со светлыми усами. Лица толком не разглядела из-за очков и шляпы». «Телосложение?» «Обычное. Скорее худощавое». Она услышала, как Эрик сказал куда-то в сторону. «У него не было лишнего веса. Значит, точно не он». «Эрик, что случилось?» Голос агента Рамоса снова возник в трубке. «Мы задержали преступника и нашли у него фальшивую форму лос-анджелесского копа. И вспомнили про тебя, потому что этот парень, возможно, использовал форму, чтобы затащить жертву к себе в машину». «Вот черт! Но наш парень не подходит под твое описание, так что это или совпадение, или кто-то другой занимается тем же самым. И еще, Стилли, у нас тут дело, которое имеет отношение к 32-1. Не могу сообщить подробностей, но вам всем нужно быть начеку». Закончив разговор, Стилли присела и попыталась вспомнить того полицейского. Она убедила себя, что это настоящий коп, который остановил ее. По громкой связи раздался голос Кэрол, сообщая, что Бен Олстон на первой линии просит соединить со Стилли или Джейн. Мигающая красная лампочка первой линии погасла прежде, чем Стилли подбежала к своему столу, поэтому она бросилась в кабинет Джейн. Джейн явно сообщали что-то важное, потому что она только бормотала «поняла» или «ладно» и записывала. Стилли читала заметки Джейн вверх ногами. «Позвонить экспертам в Марикопу. Кейт опознали. На рентгене перелом шеи. Нет следов сексуального насилия. Позвонить завтра». Наконец Джейн ответила. «Хорошо». «Следователь сказал, кто судмедэксперт?» «Бодл?» «Вам будет с ней легко, она располагает к себе». «Нет, конечно, если вы хотите, чтобы мы тоже были с ней на связи, мы так и сделаем». «Да, Бен, спасибо. Это очень великодушно. Тогда скоро созвонимся». Закончив разговор, она встала. В кабинет вошла Кэрол. «Что-то случилось?» Я поняла по его голосу, когда ответила на звонок. Джейн в ужасе покачала головой. «Он на пределе. Кейт нашли мертвой. Ему сказали, что она умерла мгновенно и не подверглась сексуальному насилию. Но он не может понять, почему ему позвонил следователь из офиса коронера в Финиксе. В 99-м году полиция сообщила Олстонам, что машину Кейт нашли на Голливудском шоссе, и ни в салоне, ни рядом не было никаких следов борьбы. Сейчас пытаются выяснить, почему она добровольно вышла из машины и поехала с кем-то в Аризону». Стилли откинула волосы со лба. «Кажется, я знаю, почему». Она на секунду задумалась и тряхнула челкой. «Мне только что позвонил Эрик и спросил про то происшествие с моими задними фарами в прошлый четверг. И сказал, что в Аризоне задержали подозреваемого, у которого нашли поддельную форму лос-анджелесского копа. И еще они наткнулись там на одно из наших расследований. Есть вероятность, что Кейт Олстон и эта форма как-то связаны». Джейн присела на краешек стола. «Теперь Олстоны хотят во что бы то ни стало выяснить, что произошло. Утром они вылетают в Финикс, и мы договорились созвониться, когда они приедут к судмедэкспертам. Они готовы оплатить нам перелет. Что ж, если дело, на которое вышли Скотт и Эрик, действительно касается Кейт, то, возможно, ее родители узнают, что произошло», заметила Стилли. Джейн посмотрела на Кэрол. «Ты в этом плане эксперт. Родные должны знать правду», уверенно ответила Кэрол. «Будет тяжело, но они справятся. Но все подробности, касающиеся формы, будут рассматриваться в судебном порядке, так что мы не можем разглашать их родителям. Но можем попросить Скотта и Эрика, чтобы Олстонам было легче со всем этим справиться. Джейн посмотрела на Стиле. Позвони Скотту. Скажи ему, что нам не обязательно подтверждение, чье именно тело нашли. Но если это Кейт, и если подозреваемый подтвердил, что использовал полицейскую форму, чтобы выманить ее из машины, то Скотту и Эрику нужно сообщить обо всем родителям как можно деликатнее. «Поняла», — ответила Стиле, возвращаясь к себе в кабинет. Разослав ориентировку на автомобиль Уэйна Спайсера всем постам, Скотт и Эрик сразу отправились в КПЗ полицейского управления Финикса. Они представились дежурному сержанту, и он пропустил их в маленькое помещение за своим постом, отделенное решетками от четырех камер. Агенты увидели Уэйна через решетку левой камеры. Он гладил желтоватую стену, думая, что за ней морг с телом Кейти. Агенты договорились между собой применить к Уэйну особый подход, чтобы заставить его вспомнить как можно больше и отделить вымысел от реальности. Скотт включил запись и снова предупредил об этом Уэйна. Эрик начал допрос с похвалы полицейской форме, как настоящая, найденной в шкафу Уэйна. Спайсер заглотил наживку, и тут его прорвало. Слова полились ручьем. Оказалась мысль приобрести поддельную форму, пришла ему в голову после того, как несколько человек приняли его черный Ford Crown Victoria за полицейскую патрульную машину и съехали на обочину, чтобы позволить ему совершить обгон. Это было в часы пик, когда загруженные дороги Лос-Анджелеса стояли в пробках. Потом его родители переехали в Аризону, а Уэйн остался в Лос-Анджелесе и купил форму патрульного в магазине костюмов. Когда он надевал ее, некоторые даже махали ему рукой, хотя обычно не обратили бы на него внимания. Потом он купил вращающуюся красную лампочку и подсоединил к электросистеме своего автомобиля с помощью провода и контрольного переключателя, используя элементарные навыки, приобретенные во время работы в магазине радиотоваров. Но он никогда не пользовался проблесковым маячком и даже не пытался остановить кого-нибудь, пока в начале декабря 1999-го не заметил впереди на 101-м шоссе подававший сигнал бедствия коричневый Датсун с мигающими аварийными фарами. В тот вечер на Спайсере была форма. Фальшивый жетон лежал на соседнем сиденье. В последний момент он решил остановиться и посмотреть, действительно ли кто-нибудь обратится к нему за помощью. Ему было неважно, мужчина это или женщина, лишь бы только один человек. Двое или больше могут представлять опасность, потому что никогда не знаешь, что там за люди. Он съехал на обочину, подрезая другие машины, водители которых, как он видел в зеркале заднего вида, свирепо смотрели на него. Но их взгляды сразу смягчились, как только он включил красную мигалку. Девушка в Датсуне была прекрасна. Она улыбнулась Уэйну и опустила стекло, едва взглянула на жетон. Поэтому Спайсер сунул его в карман. «В чем проблема, мэм?» — спросил он, как это делают полицейские по телевизору. Она объяснила, что машина сломалась, и она ждет вызова эвакуатора или полиции, или того и другого, потому что у нее нет при себе телефона. На ее лице не было того жалостливого выражения, к которому он привык у коллег на работе или у людей, с которыми пытался заговорить в очереди в супермаркете. Уэйн хотел еще поговорить с ней и попросил присесть к нему на пассажирское сиденье, чтобы обезопасить от проносящихся мимо машин. Но как только она оказалась внутри, вид у нее стал неуверенный. Уэйн забыл про игру в полицейского, и она запаниковала. Попыталась выбраться, но дверная ручка со стороны пассажира была сломана с тех пор, как Спайсер купил машину. Девушка этого не знала и начала кричать и дергать ногами, пытаясь привлечь внимание проезжающих. Уэйн собирался ее выпустить и перегнулся, чтобы опустить стекло и открыть дверцу снаружи. Но девушка об этом не догадывалась и попыталась пролезть мимо него на заднее сиденье. Она ткнула большими пальцами ему в глаза, и он ненадолго ослеп. Упал на нее, придавив всем весом к переднему сиденью, и ее тельце оказалось наполовину под ним. Его ноги заскользили по коврикам на полу. Он не мог дотянуться до дверцы, поэтому вывернул локоть и поднял вверх, задев девушку. Она тут же затихла. Уэйн даже не понял, что произошло. Похлопал ее по щеке, голова девушки безвольно откинулась назад. Попытался с ней заговорить, но она больше не реагировала. Полицейский жетон впился ему в бедро. Уэйн сполз с девушки и выключил красную мигалку. Он смотрел на нее и понимал, что не может просто бросить ее здесь, на шоссе, одну. Открыл ее сумочку и нашел водительские права. Рядом с фотографией было имя — Кейтрин. Он взглянул на ее темные волосы, ее гладкую кожу и понял — она Кейти. Проезжавшая мимо машина просигналила. Краем глаза Спайсер заметил свет фар. Теперь это его Кейти. Но им придется уехать из Калифорнии. Она была единственной и всегда будет единственной. Уэйн посмотрел в сторону морга и отказался говорить дальше. Агенты оставили Спайсера в камере. Его большое тело распласталось по стене. Когда они вышли из полицейского участка, Скотт проверил мобильник и увидел два сообщения на автоответчике. Он прослушал их, идя вслед за Эриком к Субурбану. Первое было от Стили и не требовало ответа. Второе — от Клиффа Локвуда, медицинского следователя округа Марикопа. Он просил Скотта срочно перезвонить, даже в нерабочее время, и оставил номер мобильного. Вечером голос Локвуда звучал не так хрипло. Скотт заподозрил, что его горло смазано спиртным. «Завтра из Калифорнии первым рейсом прилетают родители вашей девушки. У них много вопросов, на которые я пока не могу ответить. Но я подумал, вдруг вы это сделаете. Сможете приехать сюда к 11 часам?» Скотт на секунду задумался и посмотрел на Эрика, который вез их в отель. Переночевать и завтра в 7 утра выехать в Лос-Анджелес. Если он останется на встречу с Олстонами, напарнику придется уехать одному, чтобы координировать поиск туриста из офиса ФБР в Лос-Анджелесе. Скотт тянул время, задав вопрос, на который уже знал ответ из сообщения Стили. «О чем конкретно речь?» Локвуд вздохнул. «Они хотят знать, как их дочь оказалась здесь, в Аризоне, в руках какого-то маньяка. Я расскажу им про морозильник до того, как они увидят тело, но это практически все, что мне известно». Скотт задумался, не поручить ли Локвуду рассказать Олстонам о костюме лос-анджелесского копа. На другом конце провода он слышал звуки какой-то комедии в телевизоре и сдержанный смех на заднем плане. И понял, что не уверен, сумеет ли Локвуд вести себя тактично с родителями Кейтрин. Да, это его долг, а не Локвуда. «Я приеду». Дав отбой, он посвятил в подробности Эрика, а потом рассказал о сообщении Стили, которое посоветовало рассказать Олстонам об обстоятельствах похищения их дочери. Эрик кивнул, загоняя машину на парковку у отеля. «Кстати, ты звонил Джейн с тех пор, как у нее дома практически наорал на нее?» Скотт открыл дверцу, помедлил и вышел. «Нет». Эрик вздохнул и заглушил мотор. «Не позволяй другому парню заполучить ее, Скотт!» Скотт нахмурился. «Какому другому парню?» «Не знаю, но рано или поздно появится другой парень. Нельзя сдаваться, пока не будешь готов смириться и оказаться гостем на их свадьбе». «Кто сказал, что я сдаюсь?» Скотт захлопнул дверцу.